Глава 7. Молочный зуб. Один мальчик нашел на улице амулет. К амулету была привязана бумажка, и на бумажке написано «Амулет счастья». Мальчик надел амулет на веревочку, принес его домой, и ночью у него умерли мама и папа. Мальчик подарил амулет другу. Друг надел амулет и попал под машину. В больнице доктор снял амулет и спрятал в карман. Той же ночью у доктора в квартире случился пожар. Пожарные нашли на пепелище только амулет. Один пожарный взял его себе. На обратном пути пожарная машина врезалась в столб и взорвалась. Амулет упал на дорогу. К нему была привязана бумажка «Амулет счастья». Детская страшилка. Входя на кухню, Эдди зацепил макушкой круглую лампу-шар и проворчал, что вот, некому ее перевесить. Хотя-то дело плевое, провод укоротить. «Кто у нас в доме мужчина?» – поинтересовалась Зозо. Лицо у нее было немного мятое, со сна, с розовой складкой на щеке от смявшейся наволочки. Эдди на всякий случай оглянулся, но никаких мужчин поблизости не обнаружил и понял, что наезд был на него. «Не надо подлых намеков! И вообще, когда тебя впервые в жизни называют в транспорте мужчина вместо молодой человек, это царапает по ушам ржавым гвоздем. Хотя, конечно, я и раньше смутно догадывался, что я не девочка». «У меня было хуже», — печально призналась Зозо. «Вчера какой-то пьянчушка налетел на меня в метро и орет. Мать, ну что встала, подвинься, ты не у себя в селе». «Два пинка в одном флаконе — это сильно. Ты не выцарапала ему глаза?» — удивился Эдди. «Нет, только подвинулась. Я была в глубоком шоке. Кстати, ты помнишь, что сегодня суббота?» «Это ты насчет своего влюбленного майонеза?» «Да, я предупредил приятеля. Он уже морально готов», — с таинственной ухмылкой заверил ее Эдди. «Леонид не майонез. Он говорил, что в детстве в футбол играл. Вратарем был», — попыталась заступиться Зозо. Эдди не растерялся. «Ну и что? В любительском футболе на ворота обычно самых толстых и медлительных ставят. Они больше места занимают, и вероятность, что в них попадет мяч, довольно высокая. В профессиональном, да, там вратари хорошие. Ну да, это другое дело». «А, что? Извини, ты что-то бормотал невнятное, я не расслышала», — зевком сказала Зозо, надеясь своей глухотой пресечь разошедшегося брата. «Ты тоже извини», — не обиделся Эдди. «Да, кстати, я твой мобильник нечаянно разбил. Сел на него». Зозо сорвалась со стула. «Что?» «Да шутка. Но смотри, ушки сразу прочистились. Глазки зажглись. Да чего, оказывается, просто вылечить твой слух?» — обрадовался Эдди. В задумчивости он открыл холодильник, обозревая пустые полки. Нашел кастрюльку с двухдневным супом. Понюхал, поднес к окну, чтобы посмотреть на свет, и решил оставить сестре. «Ладно, на работе поем», — решил он. Быстро собравшись, Эдди отчалил. Зозо несколько минут просидела на стуле, морально раскачиваясь, а затем решительно встала и отправилась к зеркалу приводить себя в порядок. «Сегодня или никогда? Никогда или сегодня?» — гипнотически повторяла она, обновляя в памяти образ своего избранника. Она была уже почти готова, когда позвонил Бурлаков и еще раз напомнил про молочный зуб ее сына. «Да-да, милый, я уже его взяла», — соврала Зозо, совершенно забывшая про это. Поиски продолжались минут 15, пока не увенчались успехом. Зуб Мефа обнаружился в коробке с нитками и иголками, на самом дне, рядом с наперстком и всякой мелочевкой. Прежде чем сунуть его в кошелек, Зозо некоторое время держала зуб на ладони, вспоминая, как маленький Меф с обычным для него маниакальным упорством раскачивал его языком и пальцами, а она, Зозо, пугалась и охала, что он чрезмерным рвением повредит зубу постоянному. И как потом, когда зуб все-таки поднялся, синеватый, костяной, с багровым ободком в том месте, где он прилегал к десне, Меф гордо вручил его матери. «Пусть будет у тебя. Я для себя завтра другой расшатаю», — великодушно сказал он. «Может, не отдавать? Ну их, эти исследования!» — на миг мелькнула у Зозо мысль, но тотчас она заглушила ее соображением, что личная жизнь важнее детского зуба, а ведь именно сегодня многое должно решиться. Ресторан, в котором Зозо встречалась с Бурлаковым, находился недалеко от гастрономического бомбоубежища «Хаврона». Он был чистеньким, пах свежей выпечкой и начинался с большого белого холста, на котором известные люди ставили маркером свои размашистые подписи. Подписей было довольно много, что должно было напитать Зозо уважением к этому царству прославленных желудков. Возле этого холста Зозо, пришедшая раньше назначенного срока, и дожидалась Бурлакова. Заметив машину Леонида, въезжающую на парковку, Зозо испытала внезапную робость и укрылась в женской комнате, где и просидела 10 минут, рассматривая в круглое зеркало над раковиной свое испуганное лицо. «Сейчас или никогда?» — повторяла она точно заговор. Тем временем ее кавалер уже сидел за столиком и равнодушно, точно язвенник, листал меню. «Прости, надеюсь, ты не соскучился?» — проворковала Зозо, подходя. «Ничего-ничего, примерно этого я и ожидал. Пунктуальные женщины — это утопия. Они мне совершенно не нравятся», — сказал Бурлаков. Его медлительный голос, которым он нередко запугивал пациентов до состояния амебы, потеплел ровно настолько, насколько это было уместно. Зозо порадовалась, что не вышла из своего убежища, даже когда в дверь барабанили. Подошедшая официантка чем-то напоминала грустного, большеглазого, очень чистенького тушканчика. Зозо так волновалась, что ткнула пальцем в первый попавшийся салат и попросила сок. «Сок свежевыжатый?» — уточнила официантка. «Что? Как хотите?» — не расслышав, торопливо сказала Зозо. «Я лично ничего не хочу», — назидательно произнес тушканчик и удалился на задних лапках. «Ну, как твой сын? Где он сейчас?» — приветливо спросил Леонид. «Сидит дома, играет на компьютере», — соврала Зозо, не видевшая Мефа уже недели две. «В прошлый раз ты говорила, что он круглые сутки делает уроки. Или он сутки делает уроки, а следующие сутки играет?» — добродушно напомнил Бурлаков. Зозо с усилием улыбнулась. «Он очень тихий, его почти никогда не видно», — сказала она, надеясь, что когда встреча кандидатов в папы и кандидатов в сыновья все же произойдет, Меф будет хотя бы без меча и без подружки. К счастью, Леонид больше не интересовался подробностями жизни 9-летних мальчиков. Он равнодушно взглянул через стеклянную стену на улице, где стоял его автомобиль, а когда сразу после этого посмотрел на Зозо, то и показалось, что взгляд у него блестящий и колючий, как новенький зубной бор. «А ведь он меня совсем не любит, и не нужна я ему совсем. Ему вообще непонятно, что нужно. Прав, Эдя, мутный он», — с внезапной ясностью подумала Зозо. Ей захотелось встать и уйти. Она даже дернулась, отодвигая стул, но страх одиночества и желание быть счастливой любой ценой приказали ей остаться. «Как вы относитесь к ревности, Лёля?» — спросила она задиристо. Порой Зозо захлестывала лихая волна отваги, и тогда мгновенно становилось очевидно, что она мать Буслаева и сестра Хаврона. Среди кактусов не растут подснежники. По вялым глазам Бурлакова Зозо прочитала, что к ревности он не относится никак, поскольку она не имеет прямого отношения к его служебным обязанностям. «Ревность, Зоечка, это качество, требующее постоянного эмоционального обслуживания и большого количества свободного времени», — сказал он. «Не ревновать тоже плохо. Если тебя совсем не ревнуют, значит, ты безразлична. Плевать, где ты, с кем ты, чем занимаешься и о чем думаешь. Вообще глобально чихать на тебя», — с убеждением сказала Зозо. Бурлаков поправил солонку. «Как-то они ужасно долго ничего не приносят», — сказал он тоскливо. «Понятно, что горячее готовят. Но я же просил вначале кофе. Что они за ним, ослика на базар послали?» Зозо с задержкой улыбнулась. Она испытывала смятение. «Да, кстати, а где мой зуб?» — вдруг вспомнил Леонид. «Твой у тебя во рту!» — чуть не ответила Зозо, но сдержалась и смиренно полезла в кошелек. Зуб Мефа Бурлаков разглядывал недолго, завернул в салфетку и спрятал в нагрудный карман. «А посмотреть?» — спросила Зозо с обидой. «Посмотреть? Ну да не тут же!» — улыбнулся Бурлаков. «Я и так уже по зубику увидел, что в детстве мальчик любил конфетки. Ай-яй-яй, могу открыть вам профессиональную тайну, Зоечка. Конфеты — лучший друг стоматолога. Если бы их не было, многим из нас пришлось бы искать другую работу». Зозо хотела ляпнуть, что Меф всегда, даже в 3 года, гораздо больше конфет любил мяса, но внезапно в дверях увидела своего родного братца. За спиной у Эди маячил встопорщенный и сердитый здоровый конкурент. Эди повернулся к нему и что-то шепнул, указывая на столик. В момент, когда краснолицый, размахивая руками, направился к ним, Зозо осознала, что он изрядно навеселе и находится в той стадии подпития, когда уже хочется совершать геройские поступки, но еще не хочется просить за них прощения. В сердце у Зозо шевельнулось сомнение, что ее план был так уж хорош. «Прикончу Хаврона!» — пугливой птицей вспорхнула мысль. однако было уже поздно. «Привет, Зоя, а я тебя всюду ищу. Вот и встретились!» Фальшивым тоном уличного приставала произнес краснолицый, оглядываясь на дверь, в которой то появлялся, то исчезал Эти. «Привет!» — поздоровалась Зозо, запоздало спохватываясь, что не знает даже имени своего арендованного поклонника. Краснолицый шевельнул щеточками усов. Неумелая игра компенсировалась старательностью, с которой он выговаривал слова. «С кем это ты тут, Зоя? Что за мужик? Почему я его не знаю?» — продолжал он. «Леонид, может быть, вы сами представитесь?» — предложила Зозо. Бурлаков стал привставать, нерешительно протягивая ладонь. Краснолицый посмотрел на его руку и сдвинул бровки. «А ты сиди!» — гаркнул он. Леонид озадаченно захлопал глазами. «Простите!» — начал он. «Не прощу! Сидеть, я сказал! Руки держать перед собой! Смотреть на стол!» — гаркнул краснолицый. В голове у него явно что-то замкнуло. И тут Леонид Бурлаков совершил главную свою стратегическую ошибку. Он вскипел и вскочил, оказавшись головы на полторы выше краснолицого. Видимо, преимущество в росте затуманило ему мозги, и он забыл, что в бытовой драке побеждает обычно не самый сильный, а тот, у кого в большей степени отвинтились тормоза. «Послушайте, уважаемый, я не позволю, чтобы какой-то гном...» — величественно начал он. Лучше бы он родился глухонемым. Никакая другая часть тела не вредит человеку больше его собственного языка. Если поначалу лицо у приятеля Эди было просто красным, то теперь сделалось отечным. Казалось, ткни его щеку пальцем, она брызнет помидорным соком. «А ну, пошли выйдем», — глухо, уже безо всякого актерства, сказал он. «Никуда я с тобой не пойду». «Пойдешь, еще как», — мрачно пообещал краснолицый и, ухватив Бурлакова за пиджак, поволок его к выходу, точно упорный буксир неуклюжую баржу. «Мужчина, держите себя в руках! Официант, вызовите милицию!» — пискнул Бурлаков. «Я тебе покажу милицию. Сейчас ты у меня получишь и милицию, и полицию!» Ласково, как ребенка, пообещал бывший борец, однако обманул и милиции не показал. Похожая на тушканчика официантка проводила их заинтересованным взглядом. Зозо метнулась следом, но, опомнившись, осталась на месте. В этом самцовском дуэте она явно была лишняя. В окно ресторана мать Мефа видела, как краснолицый, наседая на Бурлакова, толкает его в грудь и что-то кричит. Полный, крупный, похожий на гуся Леонид, шаг за шагом отступает, примирительно выставив ладони и оставляя поле боя маленькому задиристому гному. На этом этапе обзор Зозо загородили белые спины любопытствующих официантов. Повторяя «Пустите! Да пустите же!» она с трудом протолкалась к стеклу и увидела, что перепуганный Бурлаков чудом заперся в машине и сдает назад, а краснолицый бежит следом, колотит кулаком по лобовому стеклу и что-то выкрикивает. «Надо же, дворники оторвал, додумался же! Не нужно было твоему кексу его обзывать, получил бы пару щелчков и все!» Услышала Зозо восхищенный голос брата. Зозо в гневе обернулась, готовая наброситься на него, но Эдди благоразумно отбежал и перепорхнул на освободившийся стул Леонида. «Надо же, еще тепленький! Старался, нагревал!» — сказал он созерцательно. «Ты мне все перечеркнул! Сказано было, культурную, мягкую сцену, а не скандал! Ты специально нашел психа, ты еще и подпоил его!» — крикнула Зозо, подбегая, нависая над братом. «А ты сядь, а то мне как-то неуютно!» — попросил Эдди. «Не сяду!» — упрямо сказала сестра и села. «А теперь можешь продолжать ругаться», — разрешил Эдди. «Психа нашел и подпоил». «А вот и нет». «А вот и дат, а вот и дат», — крикнула Зозо. «Ничуть. Просто мой приятель переживал, что не справится с ролью, вот и хлебнул для храбрости. Твой зубодробилкин назвал его гномом, ну и покатилось». Какое-то время оба молчали. Эдди играл сахарницей, постукивая ногтем по блестящей крышке, а Зозо мысленно разглядывала осколки своего счастья, удивляясь тому, что не так уж и сожалеет. Эдди вгляделся в сестру и положил руку ей на запястье. «Ну-ка переведи на меня свои телескопы», — велел он. Зозо сердито вырвала у него руку. «Не трогай!» «А ты посмотри на меня!» «Не посмотрю! Хаврон! Хаврон! Хаврон!» — всхлипнула она, используя удачную фамилию брата в качестве самого близкого ее синонима. «Хрю-хрю!» — покорно согласился Эдди. Удивленная Зозо вскинула на брата сердитые глаза, увидела круглую радостную физиономию и внезапно для себя хихикнула. Несерьезно так, по-школьному. «Тьфу, Смотреть противно, какой ты счастливый. Все мне изгадил и доволен. Какое у него глупое лицо было, а? Ты видела? Воскликнул Эдди в восторге. И вообще, я, конечно, свинья, но свиньи животные умные. Они навсегда настоящую морковку от ненастоящей отличат. А этот твой зубодробилкин фальшивый. Гниль в нем. Не нужен он тебе совсем. Зозо вздохнула. Бедный Леня. Он теперь, наверное, не весь что обо мне думает, сказала она. Однако в этом Зозо ошибалась. Бурлаков совершенно о ней не думал. Ни плохо, ни хорошо, вообще никак. Когда первый гнев улетучился, он даже порадовался, что нелепый случай помог ему так быстро и относительно безболезненно, несколько тумаков и оторванные дворники в счет не шли, развязаться с этой абсолютно ненужной ему дамочкой. Особых пробок на дорогах не было. Казалось, все способствует Леониду для самого скорейшего исполнения его замысла. Вскоре машина его остановилась возле сада Эрмитаж. Бурлаков вышел и стал прохаживаться вдоль ограды. Он прошелся раз, другой, третий, нетерпеливо поглядывая по сторонам, но все равно пропустил мгновение, когда мягкий гнутый человечек возник перед ним. На сей раз тухламон был в лыжной шапочке, однако самих лыж в руках не держал, а имел только пластиковую офисную папочку с бумагами. Вид у гибкого человечка был занятой и одновременно будто отрешенный. Так ждут посторонних, мимолетных и малоинтересных людей. «Ну?» — спросил он. Бурлаков, мерзнувший без плаща, поневоле оставленного в ресторане, торопливо извлек салфетку. «Это все мне?» — приятно улыбнувшись, спросил гибкий человечек. Леонид молчал. Тухламон развернул салфетку, посмотрел и нежно констатировал. «Да, мне. Ишь ты, гадость какая маленькая!» Цепко взяв зуб двумя пальцами, комиссионер, глумясь, вставил его в мгновенно опустевшую пластилиновую десну, а ненужную салфетку скомкал и кокетливо бросил в лоб Бурлакову. «Мне чужих бумажков не надо. Покусики. Ну, я побрел по малюсику». Не отделяя слова и дела, Тухламон повернулся и быстро пошел. Бурлаков на секунду застыл в крайнем изумлении, а затем кинулся за ним, хватая за ускользающее острое плечо. Во рту у доктора таинственно запахло зубными пломбами. «Стой! Куда? Ты же обещал!» Тухламоша неохотно притормозил и повернулся. «Ну чего тебе, противный? Надоел совсем!» — томно сказал он, передразнивая суккубов. «А вечная жизнь? А президентство над Объединенными Америками? А богатство? А совершенное знание?» — поспешно крикнул Бурлаков. Гибкий человечек озабоченно надул щеки. «Ах да, чуть не забыл!» — сказал он, и, таинственно минуя все промежуточные движения, оказался совсем рядом с Леонидом. — От Эйдеса ты отрекаешься, конечно, — поинтересовался он рассеянно. Бурлаков нетерпеливо подтвердил, особенно не вдаваясь в детали. Вечность стучалась в его двери обеими руками. — Какой уж тут Эйдес! Человечек с мягким лицом ободряюще кивнул, приветствуя такое решение. — Ну-ка, откройте ротик, больно не будет, будет сплошная нирвана. Произнес он до пугающего знакомым голосом, фирменным его, неподдельным бурлаковским баритоном. Леонид от удивления разинул рот, точно бегемот в зоопарке. Однако ртом его, идеально ухоженным и опломбированным, Тухламон совершенно не заинтересовался. Пластилиновая ручка поднялась и протянулась по самой короткой траектории. Бурлаков с ужасом ощутил, как нетерпеливо раздвигая ребра, она проникает ему в грудную клетку. «Разве такое возможно? Рука и вдруг в грудь! Там же сердце! Я умру!» — застучали в виски молоточки паники. Однако прежде, чем ужас стал острым, гибкий человечек извлек ее обратно, сжатую в кулак. Бурлаков поспешно уставился на грудь. Ожидаемой крови и ран не было, даже одежда не пострадала. «Вот она, твоя вечная жизнь! Не бойся, вечнее не бывает! Уж и захочешь, чтобы закончилось, а нет, не закончится!» — сказал человечек, на миг открывая липкий кулак, в котором что-то золотилось. И хотя Бурлаков очень смутно понял, что это, сердце защемило тоской невозвратной потери. Ему стало вдруг ясно, что его надули, обманули, причем очень просто, нагло и цинично, и что вдвойне обиднее, совсем уж мимоходом. — Ну почему? Почему? Я же не сражался со злом, никого не трогал, все делал, как мне говорят. За что вы меня так? Крикнул он через вскипевшие детские слезы, такие смешные в почти уже сорокалетнем мужчине. Тухламон остановился и осклабился зубками, на которых он, по особой договоренности с мраком, проращивал новые разновидности кариеса. Кисик, кого теперь волнует, что ты не сражался со злом? Главное, что зло с тобой сражалось. Но все уже в прошлом. Чао, бомбина, сверли зубки и не скучай. Он пакостно подмигнул Бурлакову наглыми глазками, щелкнул пятками и исчез.